Глава 17. Дым и зеркала. Гости танцевали под завораживающим звездным небом, словно сошли с вышитого бабушкой Мари ковра. Бал селян представлялся Аляне прекрасной сказкой, и ей хотелось, чтобы он никогда не кончался. Она стояла среди мельчишащих гостей на краю устланной мхом танцевальной площадки. Ежегодный бал провинции устраивали перед замком советника, и выглядел он совершенно волшебно. Над головой мерцали яркие огоньки, словно гильдия волшебства пригласила на бал небесные звездочки. А расставленные по краям площадки столы наполняли воздух ароматами кушаний. Маленький оркестрик радовал гостей элегантными мелодиями, и музыка летела за Алианой, как шелковый шлейф, прошитый полосками пушистого бархата. «Подождите меня!» — крикнула со смехом пробегавшая мимо девочка. Она догоняла спешивших к рыбному столу друзей. Перевитые лентами волосы летели у нее за плечами. «Ах, вот в чем разница. Алиана здесь одна, а все остальные с друзьями и семьями. Есть с кем поболтать. Хорошо, что в такой толпе легко укрыться от мастера Лео и мачехи». Направляясь к замку, Алиана прошла мимо обихаживающих лошадей конюхов, но на одинокую гостью никто и глазом не повел. Она настороженно озиралась, однако народу здесь было больше, чем в столице. А прилежные слуги у дверей, приветствовав ее, просто объяснили, что празднество проходит под стенами замка, а дом королевского советника закрыт для посещений, что и неудивительно. Ведь этот человек славился своей замкнутостью. Слуги показали ей дорогу, и Алиана успокоилась. За стен замка низко и торжественно пробили часы. 8. Алиана, которой пришлось дожидаться отъезда семьи, а потом искать каба, сильно задержалась. Провидец уже заканчивал прием. Ей нужно было увидеть королевского советника. Если повезет, ее пригласят в академию, а если нет, придется со всех ног бежать в гостиницу. Алиана пробивалась через толпу, пока не увидела змеящуюся по двору очередь. Ни одна Алиана надеялась на приглашение. Пока что, говорили вокруг, провидец никого не выбрал. Это, впрочем, ее не удивило. Уже 50 с лишним лет из их мест не выбирали никого. Она резко пригнулась и, метнувшись за печь для праздничных пирогов, Баумкухен осторожно выглянула. Вдоль очереди прохаживался очень даже знакомый господин. Мастер Лео осушил наполненную медовым сидром кружку, вытер усы и выпятил грудь, бахвались перед соседом. Если здесь мастер Лео, недалеко и мачеха с Рейца и Рейной. В самом деле, оглядевшись, она увидела их, набивающих рты рисовыми колобками, за несколько столиков от себя. Алиана прихватила ломтик праздничного пирога и склонилась над ним. Нетрудно было притвориться, что она увлеклась лакомством. Пирог был такой нежно-сладкий и воздушный. Так, пряча лицо, она скрылась в многолюдной толпе. Придется ей еще подождать встречи с королевским советником и его правителем. Наконец мачеха оторвалась от столика жареными голубями и увела детей к мастеру Лео, после чего все четверо стали проталкиваться мимо танцующих к дальнему краю площадки. Может, там угощали знаменитыми паровыми булочками или еще чем. Алиана облегченно вздохнула. «Последнее приглашение королевскому советнику Кенца Миве!» — выкрикнул, приставив ладони ко рту стражнику площадки. Другие разнесли объявление по всему саду, но лишь несколько человек прервали танец, чтобы встать в очередь. Как видно, почти все уже попытались счастья. «Последнее приглашение!» — повторил стражник и, кивнув товарищем, вернулся во двор советника. Алиана бросила еще один взгляд на мачеху с остальными и поспешила к концу очереди. Королевский советник со своим правителем принимали жителей крестьянских земель на гладко вымощенном камнем дворе в стороне от танцующих. В очереди стояло полсотни детей, ровесников Алианы. С некоторыми были родители или опекуны, а остальные смеялись и болтали с друзьями. Все в пышных, как пена, платьях, струящихся кимоно или модных костюмах. Алиана пристала на цыпочки, заглядывая через головы, и сердце у нее часто застучало. Черные одеяния королевского советника напоминали бездонное ночное небо. Он восседал на небольшом возвышении. Под ним расхаживал, спотыкаясь и бормоча себе под нос, небритый мужчина в мятой одежде. Слуга в черном плаще поддерживал его на ходу, и все равно волшебник то и дело ронял свою книгу. Как завороженная Алиана следила за волшебником, который кивнул девочке в лиловом платье. Та не знала, куда девать руки, и подошла на цыпочках, робко ступая ногами в золотых туфельках. «Имя?» — каркнул волшебник. «Альвина и Каза, сударь». «И ты хочешь поступить в Королевскую академию?» У девочки прихватило дыхание. «Больше всего на свете, сударь». Алиана, комкая в пальцах складки платья, опустила глаза. Видно, у них с этой девочкой одно желание на двоих. И чем Алиана лучше ее? «Я хочу стоять за то, во что по-настоящему верю. Я хочу изменить королевство». «Но разве не того же хотят все в этой очереди? Как провидец найдет того, кто действительно заслуживает места в академии?» Мастер-волшебник недовольно крякнул. «Все королевство больше всего на свете хочет учиться в Королевской академии. Это тебе не в парк погулять выйти?» Девочка задрожала, но волшебник не ждал от нее ответа. Он небрежно постучал палочкой по открытой служителям книге. Бумага заискрилась золотом. Обнадеженная девочка просияла. «Это... прошу вас...» Волшебник поднял перед ней книгу. Золоченые буквы промигали. «Отклонить». «Но я только одного и хотела», — расплакалась девочка. Друзья отвели ее в сторонку. Судя по их заплаканным лицам, все они уже получили отказ. Кто-то впереди Алианы шепнул. «У него такой дар». «Читать книгу?» — шепнул в ответ его друг. Последовало короткое молчание, а потом... «А что? Похоже, что так. Он провидец, а ты вареная картошка. Мастер-волшебник наводит провидческую магию на пустую страницу, и на ней проступают картинки или слова». «Тебя послушать это так просто. Это тебе, не волшебнику так кажется, а ему нас сотнями приходится провидеть». Первый мальчик покачал головой. «Это как сходу сочинить эпическую поэму. Потому он и выглядит таким помятым». Раздался шорох, подошли другие дети. «Глазам не верю. Мы последние в очереди». Все громче жаловалась ставшая за Алианой девочка. «Это ты виноват, столько времени набивал рот». «Так надо было». Огрызнулся мальчик, постукивая по мостовой каблуками. «Если королевский советник с провидцем выберут меня, должен же я знать, чем меня будут кормить в академии. Это вклад в мое будущее». «Какой знакомый голос?» «Ты лучше вложился бы в мыло отмыть чумазую рожу». И смешок прозвучал очень знакомо. «Рейна». Алиана замерла, когда шаги смолкли у нее за спиной. Страшно было хоть чуточку обернуться. Один взгляд на занавешенное окно по левую руку подтвердил худшие ее опасения. В стекле отразились мачеха и рейца с Рейной, стоявшие прямо за ней. Мастер Лео с новой кружкой медового сидра держался неподалеку. Стоило сделать шаг назад, она помяла бы осиные крылышки Рейны. Когда она подойдет к советнику с провидцем, они ее сразу увидят. Надо бежать из очереди. Может, обойти кругом и встать снова, когда брат и сестру уже проверят? Гости, направляющиеся к большой танцевальной площадке, прошли в двух шагах от нее. Алиана, стараясь не замечать удивленных взглядов, выскользнула из ряда и укрылась за спиной проходящих. Сердце гулко стучало в груди. Вот уже совсем рядом печь для больших праздничных пирогов. За ней можно спрятаться. Алиана уже чувствовала маслянистый сладкий запах, уже... «Ты?» Голос мачехи топором разрубил воздух. Алиана, закрыв лицо, рванулась вперед и застряла. С одной стороны надвигалась мачеха, с другой тянулся ряд столов с угощением. Некуда податься. «Прошу со мной». Чья-то рука обняла Алиану за плечи, кто-то поспешил прикрыть ее от кинжального взгляда мачехи. Обогнув рассерженную женщину, он повел девочку к замку. Алиана оглянуться не успела, как стражники отворили раздвижные двери, и она очутилась в жилище королевского советника, там, куда не допускались гости. А таинственный незнакомец остался снаружи. Алиана огляделась. Она стояла в огромном зале за навешанными окнами, доходящими до самого потолка. В одном этом зале уместился бы весь бал с танцующими. Но здесь вместо мха и мостовой лежали циновки татами с пышными подушечками, да еще стояли кое-где низкие столики. Щель закрывающейся двери прорвался, прикрывая нежную музыку и гомон злобный крик мачехи. «Я ее узнала! Ей здесь нечего делать! Алиане не место!» «Какая Алиана?» — журчанием прохладного ручья прозвучал голос таинственного спасителя. «Это моя подружка Мисаки». Алиана так и не поняла, кто это был. «Мисаки, это такая?» — проворчал Рейца. «А ты кто?» — перебила его Рейна. «Да ведь ты не может быть!» «Мисаки?» — мачеха закашлялась. «Не думаю, что эта глупая девчонка могла быть знакома с наследником королевского советника. Я верно обозналась». «Как в тот раз, когда приняла моль за бабочку», — весело подхватила Рейна. Ты оставила ее целыми днями летать по комнате. Сколько Алиана не твердила, что такие едят дерево. А потом очень удивилась, когда твой гардероб развалился пополам». Еще один незнакомец приблизился к родственникам Алианы. Волшебные огни над головой ярко осветили лицо. Этого человека Алиан узнала бы где угодно. Королевский советник Мива взял за плечо ее таинственного защитника. «Это твои друзья, племянник?» «Ни в коем случае», — холодно ответил мальчишеский голос. Королевский советник плавно развернулся к мачехе и очень вежливо заметил. «Он хочет сказать, что мы еще не представлены. Я должен сейчас удалиться к себе, чтобы прочесть письмо из столицы. Но, надеюсь, вернувшись, познакомиться с вашими юными подопечными». Советник с племянником обошли разинувших рот гостей и направились к дверям, прямо к затаившейся Алиане. Стражники бросились открывать перед ним раздвижные створки, и Алиана отступила в тень подальше от недобрых глаз. Советник с племянником вошли внутрь, и стражники тут же закрыли двери. Королевский советник обратил на Алиану вопросительный взгляд. Но задать гудевшие в голове вопросы она не успела, потому что, стоявший рядом с королевским советником Мивой Тайче, провидец подмастерья, в упор взглянул на нее. «Ты наследник королевского советника?» — прошептала Алиана.